где подходящие мне духи могут находиться. Школы, университеты, библиотеки, старые магазины. Чем старше место, тем сильнее, скорее всего, там будет обитать дух, поэтому в большие и старые обители знаний я не планирую идти. Поняв направление, в котором мне предстоит двигаться, я снова отправился в Лондон. Было жгучее желание наведаться в ломбард, который меня сдал, но если я появлюсь там, меня смогут начать преследовать снова. В первый раз меня вырубили запросто, не оповещая мои магические способы защиты, поэтому лезть в логово тигра повторно мне совершенно не хотелось. После моего похищения пришло понимание простой истины: я смертен, а также налицо последствия того, что меня не было дома. Может быть, я смог бы помешать напавшим на мою семью, а я в это время был где-то далеко, и все из-за моего стойкого эгоистичного желания быть независимым и самым умным. Сейчас мы с сестрой остались одни. Альбус, не знаю и не понимаю, что происходит с ним, но я ни разу за год так и не смог его увидеть. Он закрылся в своей школе и решил отгородиться и от мира, и от семьи. После короткой прогулки я нашел нужное мне место. Это была небольшая, но старая лавка, что за свою историю в несколько десятков лет только и делала, что торговала книгами и другой как рукописной, так и печатной литературой. Я вышел в астрал и начал свои поиски, что обернулись быстрым побегом. Убежать получилось, ведь я не отходил от своего тела, но осознал еще одно упущение. В этом городе астрал напрочь загажен очень большим количеством духов, которые, только почуяв меня, бросились на мою душеньку, как стая голодных волков. Я спешно покинул этот гостеприимный город, постоянно чувствуя то фантомное дыхание мне в затылок, то чей-то пристальный взгляд на меня. Как только я уехал подальше от города, ощущение пропало, а по спине пробежал скоп мурашек. Серьезно, с каждым разом Лондон открывался все с более привлекательной и приветливой, для моей несомненно великой фигуры, стороны. Мой путь прошел по нескольким небольшим городкам, пока я не нашел подходящее для поиска нужного мне духа места. Старое, практически затхлое здание с вывеской «Литература», каждая из букв которой буквально дышала историей. С собой у меня была сумка с небольшим количеством магической литературы. Я специально ее взял, чтобы привлечь духа к себе, ведь вряд ли в обычном магазине, хоть и старом, были такие образцы знаний. А для духа, что в постоянном поиске информации, такой подарок может оказать благоприятный эффект. Доподлинно насчет своей задумки я сказать ничего не мог, ведь это была чистой воды спекуляция. Но логика твердо говорила о том, что такой подарок может быть ему по вкусу. Найдя неприметный и безлюдный уголок, я спрятался получше и вышел в астрал. Здесь астрал намного спокойней. Я чувствовал небольшое количество духов, но большая часть из них ощущалась крайне слабо, что несомненно радовало. Найдя нужного мне обитателя, я направился на встречу с ним. Оказавшись в зоне видимости друг друга, дух даже не шелохнулся. Когда я был всего в нескольких шагах от него, дух обратил на меня свое внимание. Я смотрел на аморфного духа, а он, наверное, смотрел на меня. Здесь уж извините, сказать подробнее не могу. Так мы простояли в тишине, пока я не заговорил. Дух разума, я хочу заключить с тобой сделку. Условия: полное объединение. Все мои знания, твои, твои, мои. Что вообще это за зверь? Полное объединение. Это что-то наподобие слияния. В случае заключения контракта каждый остается при своей оболочке, но мы остаемся друг с другом до смерти и после нее. Каждый должен соблюдать условия договора на протяжении всего времени, иначе будет плохо. Отказываюсь. Постой, я согласен дополнительно делиться магией для твоего развития, а также я предоставлю тебе знания из другой реальности. Выдал свой козырь. Он приблизился и заглянул в меня. Прозвучало так себе, но по-другому и не объяснить. Согласен, дух, не говоря ничего, просто вошел в меня в энергетическом смысле, конечно, мда. Чувство после слияния было непривычным. Я почувствовал появляющуюся связь, через которую к духу шел тоненький ручеек энергии, а также я почувствовал связь ментальную, по которой дух пытался добраться до моих знаний. Я не препятствовал действиям духа, ведь пока ничего опасного для моего тела он сделать не успел. Да, прозвучало у меня в голове, и я сразу почувствовал, что контракт заключен. Практически сразу дух начал смотреть то, что его заинтересовало. Хоть я отчетливо чувствовал, что именно мой новый компаньон делает, я также понимал, что могу в любой момент закрыть свое сознание. Сразу после я вернулся в тело и начал привыкать к ощущению, что сейчас испытывал. Ощущалось так, словно у меня выросла вторая голова. Это было странно, но не мешало движению. Я обратил внимание на книги, что принес с собой, а потом понял, что дух-то у меня в памяти и все это запросто найдет. И на кой черт, скажите мне, я таскался с этой горой книг? Стукнув себя по лбу, я вызвал ночного рыцаря. С делами пока все, а у меня скоро похороны родителей, и я обязан был на них присутствовать. Я снова вернулся домой, а там тишина и запустение. Сидеть тут одному становилось невыносимо сложно, поэтому я направился в косой переулок, чтобы купить мантии для похорон. Деньги у меня были, у меня был свой тайник, что пополнялся на протяжении моей недолгой деятельности в качестве мастера на все руки. Там было достаточно денег для безбедного существования на протяжении пары месяцев, конечно, без излишеств. Покупка хорошего костюма сделает небольшую дыру в моем бюджете, но я уже понял, как буду зарабатывать на свое проживание в дальнейшем. Для похорон я купил мантию строго черного фасона, она смотрелась хорошо, без излишеств. Сидела как влитая, а ткань приятно ощущалась на коже, не доставляя никаких неудобств. После всего этого и до самих похорон я решил заняться делом. Чувство, что подталкивало к действиям, никуда не ушло и только сильнее меня мотивировало двигаться вперед. Часто мне снилась сестра, а на утро я уже занимался истязанием своего тела физически. Выматывал себя как мог. Когда заканчивались физические силы, я брался за ментальные практики и книги. Когда глаза уставали всматриваться в строки текста, я сразу брался за практику магии, новой и старой. Когда резерв показывал свое дно, я быстро ел приготовленную пищу и сразу отправлялся заниматься снова. Время летело незаметно, и вот уже подступил день, что я неосознанно, но пытался оттягивать как можно дольше, день похорон. Но оттянуть неизбежное оказалось невозможно. Я собрался, оделся и пошел в сторону кладбища. Сегодня будет последний день, когда я увижу тела родителей. Шел в полной тишине, думал о прошлом, пока мысли не свернули в сторону нового партнера, духа разума. После заключения контракта с ним я прозвал его Сирил. Он не сильно возражал. Ему, если честно, вообще было все равно, он просто окунался в новые знания и довольствовался тем, что получил. Кстати, при его помощи я скопировал все записи отца, а сразу после сжег. Было четкое чувство, что так нужно сделать, чтобы никто и никогда, кроме меня, не имел к ним доступа. По дороге к кладбищу я видел множество людей, что тоже шли в ту сторону. Их было много, но мне сразу стало понятно, что только единицы шли к месту погребения моих родителей, другие же шли к своим близким. Атмосфера стояла тяжелая, на небе висели тяжелые облака, а ветер играл свою бурную песню. Уже через 5 минут я подошел к месту и нашел глазами тетю. Всего собралось не больше 10 людей, что меня ни капельки не удивляло. Наша семья не имела больших связей официально. И вот я увидел человека, которого не видел практически год. Он шел с опущенной головой, а у меня появилось множество противоречивых эмоций и чувств. В мою сторону шел Альбус, мать мою, Дамблдор. Сначала хотел подойти, но сдержался, своим появлением он уже успел испортить мне настроение. Но в то же самое время я понимал, что если бы он просто не пришел, я бы никогда его уже не простил. На протяжении последнего года я словно чувствовал, как нити между мной и братом медленно рвутся, словно старые затхлые волокна. И самое, пожалуй, крепкое из них, что все еще поддерживало мою веру в него, была банальным уважением к людям, что подарили нам жизнь. Если бы он не смог показать даже этого, заперевшись в своей чертовой школе, словно изгой, наши отношения испортились бы окончательно. Альбус встал в стороне и кинул на меня мимолетный взгляд, прежде чем отвести его к земле, а я стремительно шагнул в его сторону. Несмотря на разницу в возрасте в 2,5 года, я был немного, но выше брата. А теперь, когда он стоял согнувшись, словно подняться ему мешал горб, я прямо-таки нависал над ним. «Посмотри мне в глаза», — сказал я четко, но тихо, чтобы только он услышал меня. Альбус не поднял глаз, но отвернулся. Прозвучал удар, Альбус грохнулся на землю. Мой кулак застыл в моменте удара, а глаза смотрели в расширяющиеся зрачки брата. Глава 15. Альбус не стал отвечать. Он поднялся и отошел на пару шагов назад. В его глазах я не увидел ни гнева, ни страха, только небольшие следы стыда. Вдохнув поглубже, я отошел от брата и решил сосредоточиться на церемонии погребения. Никто не говорил хвалебных слов, никто не поминал их благими словами, да и священника не было. Хотя какие священники, магический мир, по-настоящему противен церкви, и что бы кто ни говорил, их Бог не любит каждого человека одинаково. Если, конечно, этот самый Бог существует, во что достаточно сложно поверить. Это раньше я был полным атеистом, а здесь я уже маг. Да и в книге мага говорилось про разные планы бытия, а также существ, что неимоверно сильны. А выяснить, кто они такие, я смогу только в будущем, будь то демоны или настоящие боги. Я подошел и взглянул на тела матери и отца. Мать была такой, какой я ее помнил. Строгое лицо, черные волосы. Но вот отец. Изможденное лицо, впалые щеки, совсем слабое тело. Видно, что он страдал в этой магической тюрьме. По сравнению с тем сильным и уверенным, но тихим мужчиной, сейчас я видел его жалкую пародию. Почему он сдался? Я всегда видел в нем стержень, всегда видел, что он силен духом, но почему он умер? Почему такой человек, как он, протянул настолько мало в тюрьме? А может его, как и мать, просто убили? Но за что? Почему напали на нашу деревню? Почему в то же самое время умер отец? Почему я был похищен так удобно для того, чтобы убить практически всех членов моей семьи? Как могут быть связаны Германская империя и возможный преступный мир? Черт, почему все так запутано? Фух, спокойно, спокойно, сейчас не время для этого, не время. Нужно проститься с родителями. Я положил отцу и матери по поцелую на лоб и шепотом пожелал оказаться в другом, более мирном мире, где они смогут насладиться своей жизнью. Уже спустя 15 минут их тела погрузили на дно выкопанных ям, быстро засыпая их сверху землей, а люди стали расходиться. Альбус стоял немного дальше на коленях с закрытыми глазами и что-то бормотал себе под нос. Прошло ни много ни мало пару часов, когда последние люди ушли, а я так и стоял до самой ночи, всматриваясь в имена, высеченные на надгробиях родителей. Подойдя к брату, я позвал его за собой. Он, не пререкаясь и не говоря ни слова, просто последовал за мной. Альбус находился дома всего пару дней, но за это время мы так и не смогли даже перекинуться несколькими фразами. 1895 год. Последующие два года были проведены в упорных тренировках и самообучении. За это время я понял, что такое жизнь в конце 19 века. Благо, что мне не приходилось волноваться о своем пропитании или добыче денег. Я прилично зарабатывал на магии трансформации, преобразуя материю в золото и продавая его в различных темных углах Лондона, где не задавали вопросов. К сожалению, таким способом я не мог заработать себе миллионы и тысячи, но у меня получалось трансформировать достаточное количество металла для обмена на 200-500 галеонов в месяц. Большую часть денег я тратил на книги и полезные мне вещи, которые помогали наращивать мой личный как боевой, так и научный потенциалы. Некоторое количество средств уходило на поддержание Арианы в больнице, хоть большинство расходов на себя брала тетя. Я также начал откладывать деньги на будущее лечение Арианы. Выходило немного, но с каждым месяцем их становилось больше. Помимо всего прочего, я занялся развитием магии материализации, что помогало мне пополнять свою копилку с деньгами еще на 100-200 галеонов в месяц. Незамысловатым образом я просто создавал разных снастей при помощи магии и продавал их в людных местах. Пару раз меня пытались похитить, но ничего не получилось, ведь теперь я был предельно осторожен. Один раз пытались изнасиловать, на что я отреагировал подобающим образом, и нет, я не пошел развлекаться с извращенцем. Вместо этого я, как истинный борец с всяким, явился в клуб к обидчику ночью. Покидал я это прекрасное заведение без толики сожаления. Позади я оставил разве что евнухов со сломанными ногами и руками. Там были обычные маглы, что не смогли воспротивиться обычным магическим заклинаниям. На совсем недавно осознавших себя евнухах я практиковал свои ментальные навыки. Пытался забраться в голову и читать мысли, что оказалось крайне сложно. Я мог с небольшим усилием читать их поверхностные мысли, но чем глубже я забирался, тем быстрее понимал. Разум – очень сложная штука. Когда я пытался добраться до воспоминаний, они всегда были неструктурированы, возникали обрывками и постоянно сменяли друг друга. Такие моменты просто не позволяли мне составить даже иллюзорную картину целостного момента, ведь все было словно перемешано в блендере и изрублено на сотни обрывков. Но чем больше я практиковался, тем ощутимее были мои успехи, Но даже так выглядели они откровенно жалко. Для более полной картины я мог направлять подопытного на мысли о моменте, что меня заинтересовал, тем самым получая более цельные куски воспоминаний. Но также я осознал, что нет такой простой системы чтения воспоминаний, что попадались мне в рассказах и книгах. Мои подвижки в магии с палочкой были значительно больше, нежели в менталистике, так же как и в магии других направлений, помимо йоги. В йоге я приближался к своему пределу, поэтому только взросление поможет мне продолжать развиваться. Все дело было в том, что далее по списку в тренировках йоги мне нужно было укреплять все части моего тела, но вот у этого процесса были значительные побочные эффекты. Из основных можно было отметить только простое замедление, а возможно и полную остановку в росте. Пока я не вырос, мои кости не успели окрепнуть, а скелет принять свою взрослую форму, на мне очень пагубно может сказаться развитие йоги в более активном режиме. Поэтому активной йогой я заниматься перестал, но не бросил. Я все так же наращивал физические силы, но уже в спокойном режиме, уделяя больше времени магии и другим наукам. Конечно, физические возможности не ограничиваются силой тела. Это также навыки обращения с телом. Вместо того, чтобы нарабатывать физическую мощь, я решил нарабатывать боевой опыт. Для этого я иногда ходил по криминальным районам, что в большинстве своем представляли собой большую часть города, особенно по вечерам. Там я встречался с разными отбросами рода людского, но убивал я редко, поскольку я видел и чувствовал, что с каждым убийством мне становилось хуже. Я терял свой окрас в магии и приобретал определенные черты, что иметь просто не хотел. Я не тешил себя иллюзиями, что занимаюсь благим делом, ведь все мои похождения были только для того, чтобы нарастить навыки боя. Все мои действия были исключительно эгоистичны и самоцентричны. Да, иногда было приятно осознавать, что я сделал что-то полезное для общего. Но так ли это на самом деле? Хлебные места пусты не бывают. Многие скажут, да какими навыками боя могут обладать оборванцы с улицы, но здесь выбирать не приходилось. Кого я мог найти, того и использовал. Чаще всего я просто оставлял их калеками, а эта судьба похуже, чем смерть, особенно в наше время. За это время я обзавелся парой шрамов, что были получены, когда на меня устроили засаду, а я как дурак попался. Мне тогда разрушили все мои защитные навыки и засадили пару пуль в тушку. Тогда пришлось бежать и скрываться, но это тоже послужило уроком. Больше я не доверял всей информации пойманных мной сошек. Им же могли просто не давать всей информации о том, что на самом деле планировали более весомые фигуры. Через пару месяцев после похорон я решил переехать. Немного заклинаний, и мне спокойно продали небольшой домик в глуши. Помогла мне тогда тетя, провернув сделку через себя. Дело было в том, что, хоть в магловском мире я и мог перелопатить всем мозги и стать собственником земли, но узаконить свое место как магическое я не мог даже при помощи пары пассов палочкой. Поэтому я и обратился к ней. Так за пару месяцев бюрократии я был полноправным владельцем небольшого дома на отшибе, до которого нет дела ни у одного человека. Там было всего 40 квадратных метров пространства, но я не расстраивался. При помощи той же тети я наложил заклинание сокрытия и несколько барьеров для обнаружения. Опыта у меня было с гулькин нос, но то тоже была практика. Стоило все это удовольствие всего 1500 галеонов, но здесь было намного комфортнее. В плане перемещения я не испытывал никаких проблем. Ночной рыцарь может добраться куда угодно на суше в пределах Альбиона. А если говорить точнее, то в пределах территориальных юрисдикций Министерства магии Британии. Переезд не занял много времени, но вот возведение нужных мне помещений растянулось на год. Для себя я возвел спортзал, мастерскую и зельеварню. Практиковался в магии я просто на улице, где я вырубил все деревья и сделал ровную площадку. И вот пролетели 2 года. Ариана так и продолжала находиться в коме, питаясь исключительно путем принятия множества разных зелий, что поддерживали ее тело в живом состоянии. Но вот мозговой активности становилось все меньше, и в последний раз, когда я навещал сестру и разговаривал с ней, я надеюсь, что она меня услышала или просто ощущала рядом с собой. В тот раз меня решили обрадовать печальными новостями, что исключительно по оптимистичным прогнозам Риане проживет до 14 лет, а по самым пессимистичным, только до 11. Конечно, она не просто умрет, а превратится в чудовище, которого боятся маги, обскура. А таких тварей убивают без раздумий и сожаления, и здесь не важно, кто именно оборвет ее жизнь, на том только и скажут, что «спасибо». И вот по прошествии 2 лет мне исполнилось 11 лет, в окно стучится сова, и меня зовут учиться. Хоть до школы и оставалось около 7 месяцев, но прилетала она в день рождения волшебника. Впустив неугомонную птицу, что сразу уронила 2 письма, я дал ей пару орешков, и она сразу улетела по своим делам. Обратив внимание на письма, я не сразу понял, почему мне пришло 2 письма. Первое было с гравировкой Хогвартса, а вот второе было пустым, без опознавательных знаков или символов. Это вызывало вопросы. Первым я пробежался по письму из Хогвартса, что меня не сильно заинтересовало. Там был список литературы, что было мне уже известно. Большинство упомянутых книг я уже читал. Пару строк про нужные первокурснику инструменты, и на этом, в принципе, все. Но вот второе письмо. «Здравствуй, сын. Пишу тебе я, твой отец, прости, что так поздно. Если ты получил это письмо, то вероятнее всего, нашу семью коснулась напасть, и я, вероятнее всего, мертв. Это письмо я написал специально для тебя. Я уверен, что ты достоин узнать то, что знаю я. Надеюсь, что с малышкой все хорошо. Как там твой непутевый брат? Наверное, до сих пор найти общий язык не можете, но ты не вини его. Ха-ха. Поцелуй за меня Ариану и передай, что очень ее люблю. Не буду тянуть и растягивать письмо, потому что знаю, ты не любишь увиливания, как, в общем, и я. Я являлся частью организации 13 колец. Эта организация занимается транспортировкой и распространением опиума. Я не знаю имен, как и любой другой обычный сотрудник этой организации, но я знаю, что руководят всем 13 колец, 13 человек, что стоят у истоков этой организации. Каждый из этих людей является очень сильным магом, поэтому не суйся туда раньше времени. Вырасти, окрепни, я знаю и уверен, ты вырастешь сильным волшебником. Говорю я тебе об этом только для того, чтобы предостеречь не делать опрометчивых шагов и действий, но я знаю, остановить тебя просто не получится, поэтому, прошу, подрасти. Скорее всего, за моей смертью стоят именно они. Не буду говорить почему, так как и сам не знаю, но, скорее всего, за непутевую работу или неоправданные надежды. Живи, Аберфорд, и не дай кануть нашему роду. Позаботься об Ариане и обязательно найди ей приличного жениха, со всей магией мира и своей душой. Я люблю вас, дети, и я сожалею, что не смог дать вам полноценного детства и оставил вас так рано. С любовью, твой отец, Персиваль Дамблдор. Глава 16. 1895 год, август. И вот настало время идти за покупками для школы, но в этот раз я был не слишком предусмотрителен, просто-напросто забыв о необходимости посещения магических лавок. Вместо того, чтобы заранее подготовить все необходимое, я решил отправиться за покупками прямо накануне начала учебы. Это обернулось долгими очередями в каждом из магазинов, толпами детей и взрослых, а также невыносимой духотой, в которой приходилось находиться. Ощущение было далеко не из приятных, да и времени такое времяпровождение съедало в изрядном количестве. Конечно, не единым событием богаты. В последнее свободное время я посвятил занятиям магией, понимая, что практиковать ее в замке может быть опасно, особенно учитывая, что такая магия может быть неизвестна местным магам. А это значит, что демонстрировать ее рискованно, и заниматься практикой я смогу только на каникулах. А каникул в Хогвартсе немного. 2 недели зимой и 1,5 месяца летом. Я понимал, что сделал не самый удачный выбор в магии основного типа. Хотя я выбрал ее из соображений универсальности, но не учел, что универсальное обучение занимает гораздо больше времени, чем специализированное. Со временем я обнаружил множество ограничений в магии слова, которые заметно замедляли мое обучение магическим наукам. Одной из главных причин была моя общая магическая необразованность. Кроме того, моя духовная память оказалась ограниченной для запоминания большого количества заклинаний. Само заучивание и постоянное изобретение велосипеда тоже не добавляло эффективности и крайне сильно нервировало. Все заклинания апеллировали к каким-то богам, что постоянно вводило меня в ступор. Люди часто приписывают богам определенные эффекты, а у меня таких ассоциаций нет вовсе. Поэтому приходилось подменять понятия, что, конечно, сказывалось на силе заклинаний. Отдельной проблемой было нагромождение сложных заклинаний, которые практически невозможно было использовать в горячке боя. Времени на концентрацию может просто не быть, особенно учитывая скорость палочной школы волшебства. Хоть к многому можно подготовиться, но ко всему быть готовым невозможно. Приходится извиваться, как змея, но двигаться со скоростью гепарда. А магия слова на такое просто не способна. Безусловно, школа магии слова давала невероятную гибкость, которую невозможно было получить в других направлениях магии. Но вот незадача. Я просто не мог реализовать эту гибкость, ведь процесс заучивания заклинаний был долгим, а они давили на сознание, хоть и незримо, но ощутимо. Даже сейчас я чувствовал это давление, которое пока не мешало, но что будет, когда память заполнится полностью? Поэтому передо мной снова встал вопрос о выборе основного направления магического искусства. Естественно, я не планировал бросать магию духа и ментальную магию, но сейчас их практика сводилась к 30-40 минутам перед сном. Материализация меня не сильно интересовала, кроме как инструмент для помощи в повседневной жизни. Магия трансформации хоть и была интересной, но тоже не давала того, чего я хотел. Магия йоги, как я уже говорил, пока не показывала активного прогресса. И дело здесь скорее в моем возрасте, чем в чем-то еще. Через год, а может и меньше, я смогу снова набрать хороший темп. Ведь именно в этот период тело ребенка начинает превращаться в тело подростка. Нужно выбрать то, что я смогу практиковать при других людях, и при этом заниматься полезным для себя делом. Решено. Первое направление, которое будет полезно мне, это артефакторика. А если я захочу скрыться? Магия теней. Поможет ли мне скрыться магия теней? А черт его знает, о таком никто не говорил. Первое позволит мне обрести заветную гибкость, ведь артефакты могут быть любой направленности. От бытовых, которые просто согреют или вылечат рану, до тех, что полностью уничтожат врага. Можно создавать щиты, поглотители, многопрофильные инструменты и многое другое. Кроме того, это коррелирует с рунами, которые будут преподавать в школе, хоть и не с первого курса. Комбинирование знаний из книги мага и местной базы по рунам может стать отличным решением. Во-первых, это улучшит результаты артефактов, а во-вторых, скроет тайну неизвестных здесь знаний под привычными для местных волшебников инструментами. Магия теней сложнее, но это будет моим козырем. Хоть она и имеет ряд требований и ограничений, они не так значительны, как в других школах. Она эффективна против любого света, а адский огонь, хоть и содержит частичку хаоса, все же является светом. Поэтому защититься от него вполне возможно, по крайней мере в теории. На покупку всех необходимых для обучения расходников у меня ушло непростительно много времени. Но тот день закончился, и на следующий у меня был поезд в школу, где я смог бы встретить своего непутевого братца. Если честно, я не знал, как именно повел бы себя в его присутствии. Стоит ли мне быть малолетним обиженкой, который кидал бы злые взгляды в сторону брата, пока никто не видит? А может, стоит просто игнорировать его, как он игнорирует всех, кроме себя? Или устроить потасовку и ударить ему между глаз, чтобы жизнь сказкой не казалась? А вдруг я ошибался, и вместо того, чтобы оттолкнуть брата, стоило бы попытаться наладить отношения? Но этот вариант сильно зависел от самого брата. Я хоть и бывал козлом, но старался быть правильным козлом. А вот братец, он всегда думал о себе больше, чем был на самом деле. Не могу сказать, почему я так считал, но его поведение, взгляд, обращение, все говорило именно об этом. Хочу я того или нет, но Альбус всегда был сам по себе, поэтому все могло выйти мне боком. Поэтому стоит подумать, не в том ключе, хочу ли я этого, но нужна ли мне эта головная боль. Эх, почему мне не дали обычного брата, а этого неординарного козла? Схватив билет на поезд, я мгновенно перенесся на платформу. Не знаю, зачем в фильме дети шли своим ходом, но билеты были порт-ключами, одноразовыми. Впрочем, кроме детей, они никому и не нужны. Взрослые знали, как аппарировать, а платформу знают все, кто обучался в Англии. Ладно, с магией Морганы, с феей на плече, хоть бы тот Мерлин дал мне благословение. Надеюсь, обучение не станет для меня тем, чего я буду избегать из-за неприятной атмосферы в школе или просто местом полным всяких высокомерных и маленьких ублюдков. Пройдя в вагон для поступающих, я нашел свободное купе и быстро занял место. Отгородиться от неучей мне помогла простая магия запирания двери, которая не позволяла проникнуть внутрь без алахомары, открывающей замок. Я был одним из первых, кто занял свое место, поэтому ждать пришлось около 15 минут, прежде чем поезд тронулся. Внезапно дверь моего купе открылась. На пороге стоял парень моего возраста, чуть ниже меня. У него были волосы цвета вороного крыла, острые аристократические черты лица и пронзительный взгляд. Пронзительный, конечно, для малолетки, но после побега с корабля такое меня уже не удивляло. Парень осмотрел меня с ног до головы, затем слегка кивнул, сделав какие-то свои выводы. Но сразу после этого его лицо смягчилось, и он расплылся в улыбке. «Арктурус Блэк», — представился он, слегка поклонившись, — «приятно познакомиться». Руку он не предлагал, и это было понятно. Такой жест ценился только среди близких знакомых. А у тех, кто общался лишь косвенно или виделся впервые, в ходу были только устные приветствия и некие жесты. Легкий кивок головой означал отношение к другому как к равному. Более низкий поклон – обращение к тому, кто стоит выше, учителю или старшему родственнику. Поклон под 40 градусов – формальность для тех, кто испытывает взаимную симпатию. Все, что ниже, уже поклонение господину или хозяину. «Аберфорд Дамблдор, взаимно», — ответил я тем же тоном и жестом. «Ваше купе не занято, могу я составить вам компанию на протяжении этой прекрасной поездки?» — спросил Арктурус, выговаривая каждое слово с подчеркнутой вежливостью. Вопрос, конечно, был формальным, ведь никто не мог ему запретить, но для таких случаев и существуют правила приличия. «Прошу», — ответил я, махнув рукой, — «буду рад вашей компании». «Фух», — вздохнул Арктурус, плюхнувшись на противоположное кресло. «Свобода», — воскликнул он, резко изменившись в лице. «Прости, просто хоть на пару часов, но я смогу отдохнуть от своей семьи. Ты не представляешь, как это сложно. Они постоянно достают. У тебя они хотя бы есть», — тихо вырвалось у меня практически на автомате. «Ау, прости, если задел тебя», — смутился мой сосед. «Ничего, это моя вина. Просто до сих пор всплывают их холодные лица», — проговорил я, опустив взгляд. «Давай лучше поговорим о чем-то другом». «Конечно, о чем угодно, только не о традициях, этикете и правилах», — воскликнул Арктурус, активно жестикулируя. «Кстати, а ты на какой факультет хотел бы поступить? Вот я, например, хочу в Гриффиндор, но нужно в Слизерин, иначе меня дома в суп покрошат. Хэймэм. Если говорить о желаниях, то я бы выбрал Пуффендуй, но, скорее всего, окажусь в Ривенкла. Хоть решать и не мне, но думаю, так и будет», — ответил я. «А почему в Пуффендуй? Они же скучные», — протянул Арктурус. «Может, и скучные, но там спокойно, и никто не будет лезть в твою голову», — парировал я. «Действительно, слизеринцы точно будут капать на мозги. Вот не для меня это, учить названия сотен семей, соблюдать традиции. Мне бы палочку в руку и на кладбище. Так легче всего практиковать некромантию», — с улыбкой ответил он. «Некромантия? Не знал, что ее можно практиковать», — удивился я. «Ну, вообще-то ты прав, но не под руководством учителя. Это слишком востребованное направление магии, поэтому ее и не запрещают. А потом, кто будет разгребать проблемы за недоучками-некромантами? Только те, кто прошел полноценное обучение», — объяснил Арктурус. «Вот как, не знал», — ответил я, но разговор как-то увял. «К тому же я не знал, о чем еще можно поговорить с соседом, но потом меня осенило. Он же Блэк, а директор Хогвартса сейчас как раз из их семьи». После паузы я спросил: «А что можешь рассказать про директора школы? Вы же из одной семьи?» Арктурус скривился: «Олухон, мать все время жалуется на этого трудоголика». «Стоп, так он твой отец?» Я не скрывал удивления. «Даже не проси помощи с ним. Он ко всем строг, а ко мне и подавно. Со своими лозунгами о сильном наследнике и прочей чепухой он уже мне все уши прожег. Ну, я хотел узнать, какой он человек. Вредный и придирчивый, любит порядок до безумия, обожает традиции и этикет, и не терпит всего, что противоречит сказанному». Арктурус продолжал описывать отца во всех красках. Отзывы были не слишком лестными, но, судя по всему, отец редко бывал дома и почти не занимался сыном. Хоть Арктурус и уважал отца, но любви между ними явно не наблюдалось. В целом поездка прошла хорошо. Мы обсудили не только школу, но и предметы, на которых каждый будет делать упор, а также узнали друг друга чуть лучше. Глава 17. Поезд остановился с тихим шипением, и я почувствовал, как вокруг нас мгновенно поднимается суматоха учеников. Первокурсники начали в спешке собираться, некоторые, особо сонливые, переодевались на ходу, не успев сделать этого заранее. Как только большая часть детей оказалась на платформе, они начали озираться по сторонам. Кто-то с замиранием сердца, кто-то с возбужденными криками озирался по сторонам. Я шагнул на холодный камень платформы, держа в руках свою сумку. Вокруг стояла толпа незнакомых детей, а я сохранял спокойствие, оставаясь островком тишины среди этого шумного моря. Эх, а как все хорошо начиналось. Но нет, этому славному времени было суждено закончиться так быстро. Скоро я снова увижу то кислое и сердитое лицо своего ненаглядного батюшки. Услышал я голос Арктуруса совсем близко. Он звучал излишне обреченно, наигранно, но не без ноток настоящего разочарования. «Да, нелегко тебе придется», — коротко ответил я, подначивая своего нового напарника. «Это просто потрясающе, правда? Мы наконец-то в Хогвартсе». Раздался чей-то восторженный голос в стороне, на что мой новый друг лишь фыркнул, презрительно глянув в сторону говорившего. Я снова кивнул, не находя нужным что-либо добавлять. Мы присоединились к остальным первокурсникам и направились к озеру, где нас ждали лодки. Высокий мужчина с аккуратной бородой руководил процессом. Его громкий голос перекрывал шум детской совокупной толпы. Хмурые брови слегка охлаждали энтузиазм особо активных, которые вот-вот готовы были искупаться в озере или залезть в неположенные места. «Первокурсники, все на лодке, живо!» — скомандовал он, но был там эдакий подтекст, как у генерала в армии. «Мы с Арктурусом оказались в одной лодке, что не мудрено, ведь шли вместе. Вода в озере была спокойной, лишь легкое покачивание нарушало тишину ночи, если не замечать толпу особо счастливых и перевозбужденных детей. Я смотрел на темные воды, думая о том, что меня ждет в этом новом для меня месте. Чего стоит ожидать от следующей главы жизни? Очередной напасти или все же в этот раз жизнь будет более радостной? «Смотри!» — воскликнул Арктурус, указывая пальцем вдаль. Мой взгляд последовал за его рукой, и я увидел его. Замок Хогвартс. Он возвышался над озером, освещенный светом луны. Его башни и стены казались величественными и мрачными одновременно. Сердце замерло от этого зрелища. Он был красив и создавал ауру загадочности, древности и мрачности. Многовековая постройка казалась чуть ли не живой, клубы магической энергии разливались в пространстве, словно из рога изобилия. Каждая стена, каждая башенка и каждая песчинка словно дышали магией, позволяя почувствовать вкус этой атмосферы, насыщенной и богатой на энергию. Такая насыщенность неосознанно создавала просто ошеломляющий эффект, буквально вызывая восторг от одного факта лицезрения сия феномена. «Вот это да! Ты только посмотри на него!» А я не верил отцу. «Он же это ж, он великолепен!» Арктурус не мог скрыть своего восторга, с трудом подбирая правильные слова. Я лишь кивнул, полностью соглашаясь со словами своего компаньона, ведь и мне было сложно представить аналогию моим чувствам в данный конкретный момент. Я просто пытался усвоить все, что видел перед собой, запомнить каждое мгновение и каждую деталь. Величие замка, его загадочность, все это пробуждало во мне чувства, которые я не мог выразить словами. «Мы действительно здесь», — тихо сказал я, сам себе не веря, что эти слова вырвались у меня взаправду. Арктурус посмотрел на меня, улыбнувшись. «Да, мы здесь, в начале пути каждого английского волшебника. Место, где когда-то учился сам Мерлин, место загадок и тайн», — с энтузиазмом начал он. А потом немного грустно добавил: «Добро пожаловать в Хогвартс, место, где мой замечательный отец сейчас работает директором». Не услышать сарказма в его словах было сложно. Лодка медленно приближалась к берегу, и я ощутил легкое волнение, что пробежало по телу скопом мурашек. Впереди меня ждала новая глава, новые цели, а также проблемы как из моего прошлого, так и из моего будущего. Именно здесь я планировал найти ответы на вопросы, которые волновали меня до сих пор. Ну и забывать про своего замечательного братца не стоило. Сойдя на берег, я бросил последний взгляд на озеро и замок, прежде чем последовать за остальными первокурсниками. Начался новый этап моей жизни, и, несмотря на молчаливость и сдержанность, внутри меня бурлило множество эмоций. Пройдя через своды несомненно величественных ворот, мы оказались в зале, где уже успели собраться множество учеников. Там были все, кроме разве что первокурсников. Каждый сидел за своими местами, у каждого ученика были мантии одного из четырех цветов. Одни – красного, благородного цвета крови. Это были ученики Гриффиндора. Другие – темно-синие, цвет водной глади, который будто намекал на глубину знаний, которые ставят своим кредо ученики этого факультета – Рейвенкла. Зеленые, ядовитые и скользкие – ученики Слизерина, словно змей, а точнее – политики. И, наконец, Хаффлпафф, ученики дружбы и трудолюбия. Их мантии украшал желтый цвет, но он был ближе к темному золоту, нежели к солнечно-желтому. Ха, а можно их назваться комсомольцами? Уф, ладно, шутки в сторону. Вид со стороны. Толпа первокурсников сгрудилась в большом зале, который был освещен мерцающими свечами, парящими над их головами. Над ними простирался заколдованный потолок, отражающий ночное небо, усеянное бесчисленными звездами. Перед ними стояла большая дубовая кафедра, на которой лежала старая и потрепанная распределяющая шляпа. В центре зала стоял красивый резной стол. Было видно, что сделан искусным мастером, знавшим свое ремесло. За этим столом восседал преподавательский состав, что смотрел на новичков, словно орлы, готовые взять их под свое крыло. Около шляпы стоял один из профессоров, строгий и в то же время сильный на вид мужчина. В руках он держал длинный список имен. Он выглядел внушительно, и все первокурсники, затаив дыхание, ждали, когда их назовут. «Когда я назову ваше имя, вы подойдете к стулу, сядете и наденете шляпу», — объявил профессор. «Шляпа решит, на какой факультете вы будете учиться». Первым прозвучало имя Кристофер Рикфорд. Мальчик с каштановыми волосами шагнул вперед. Его лицо было напряжено. Он сел на стул, и профессор надел на его голову шляпу. Несколько мгновений спустя шляпа провозгласила: «Рейвенкла». Зал разразился аплодисментами, и Кристофер, улыбаясь, направился к столу Рейвенкла. «Сигмунд Крэбб», — произнес профессор. Мальчик с грубым выражением лица подошел к стулу. Шляпа едва коснулась его головы, как сразу же объявила: «Слизерин». «Грета Финтон», — продолжил профессор. Девочка с длинными светлыми волосами села на стул. Прошло несколько секунд, прежде чем шляпа произнесла: «Хаффлпафф, Даниэл Гринграсс». Мальчик с задумчивым взглядом подошел к стулу. Шляпа подумала немного дольше, чем обычно, прежде чем объявить: «Рейвенкла». «Марк Рассьер». Высокий мальчик с уверенной походкой сел на стул. Шляпа сразу же закричала: «Слизерин». «Фелиция Монтегрю». Девочка с короткими рыжими волосами шагнула вперед. Едва шляпа коснулась ее головы, как она объявила: «Гриффиндор». Следующим было имя Арктурус Блэк II. На мальчика сразу устремились глаза отца, который с выразительностью Нунду посмотрел на сына. Арктурус с недовольным выражением лица подошел к стулу, его глаза сияли от напряжения. Шляпа едва коснулась его головы, когда громко провозгласила: «Слизерин». Конец взгляда со стороны. Арктурус быстро скинул шляпу и направился к столу своего факультета. Я внимательно следил за ним, чувствуя некую обреченность товарища. «Аберфорд Дамблдор», — прозвучал голос профессора. На меня сразу начали бросать взгляды. Особенно выразительно я чувствовал взгляды от третьекурсников, а также от одного из преподавателей. Я глубоко вдохнул и сделал шаг вперед. Все взгляды были прикованы ко мне. Сев на стул, я почувствовал, как шляпа опустилась мне на голову. «Хм, интересный случай», — прошептала шляпа. «Ум, решимость и жажда. Жажда силы. Но не ради простой власти, а жажда силы через знания. Жажда отбросить оковы, жажда жить без постоянного страха быть использованным. Ты отлично бы подошел к Рейвенкла, но нет. У них нет амбиций, нет огня, что таится у тебя в душе». Шляпа что-то еще пробормотала и потом крикнула: «Слизерин». Шум аплодисментов заглушил все остальные звуки. Я встал, чувствуя замешательство и не перед выбором шляпы, а больше от себя самого. Я совершенно не был готов к тому, что меня отправят на этот факультет, веря, что простого желания будет достаточно, чтобы попасть на нужный мне факультет. Оказалось, что нет, все было не так уж и плохо. Одно дело, что я категорически отвергал свою причастность к Гриффиндору, но не отрицал неких черт Слизерина. Однако мое личное суждение чаще говорило мне, что я больше подхожу к Рейвенклу или, может быть, Хаффлпаффу. Но реальность оказалась совершенно иной. Заняв место рядом с новым знакомым и, уверен, будущим другом, я принялся наблюдать, пока распределение не закончилось. За распределением последовал шикарный ужин с морем разнообразия еды и напитков. После того, как мы наелись до отвала, всю оставшуюся еду убрали эльфы буквально за пару секунд. Когда все дети угомонились и замолчали, со своего места поднялся директор, Финиас Блэк, нынешний глава Хогвартса. Он прочистил горло, и его голос прозвучал по всему помещению: «Здравствуйте, дети. Все, кто приехал в этот славный оплот магических наук впервые, и те, кто вернулся для продолжения своего обучения. Для новеньких я расскажу о правилах, которые мы соблюдаем, а для стареньких повторю правила, которые должны соблюдаться каждым студентом. Во-первых, каждый из вас приехал в Хогвартс учиться, поэтому я не потерплю лени среди моих учеников. Хогвартс – одно из лучших заведений мира, где вы можете получить магическое образование. Не теряйте возможность получить здесь знания. Во-вторых, я не имею наклонности глупца и терпеть разного рода нарушения порядка не стану. За первое нарушение я вас прощу, но если они будут повторяться, вас ждут суровые наказания. Таковыми могут стать уборка за магическими существами на протяжении месяца, переселение в камеру содержания для особо одаренных или полное и бесповоротное исключение из школы. В-третьих, вы пришли в эту школу учиться у более опытных и сведущих специалистов. Проявляйте уважение к своим преподавателям и персоналу школы, иначе ожидайте скверных оценок на экзаменах. И не забывайте, ваши оценки напрямую говорят о ваших способностях и перспективах. Каждый из вас получит полные 3 курса образования, но если вы не будете стараться достаточно усердно и не сможете получить минимальные проходные оценки по вашим предметам, школа и учителя не станут тратить на вас свое драгоценное время. На протяжении вашего обучения у вас будет 3 важных экзамена и 2 побочных тестирования. Первый экзамен проходит по окончании 3 курсов и определит, суждено ли вам продолжить обучение. Вторым является SOV, или стандартный отсчет волшебника, который проходит в конце 5 курса и также определяет, продолжите ли вы учиться далее. Последним важным экзаменом является жаба, или жестокая абсолютно беспринципная аттестация. Это ваши экзамены на 7 курсе, и они определят, получите ли вы диплом, который будет выступать вашей профессиональной карточкой во взрослом мире. Побочные тестирования проходят в конце 1 и 4 курсов. Эти экзамены позволяют определить отличившихся учеников и могут дать вам шанс получить личного учителя, который возьмет вас в ученики. Прошу не мечтать об отлынивании, ведь обучение у вашего учителя будет идти как дополнительная нагрузка сверх того, что будет давать вам школа. А теперь про безопасность. Любой ученик, покидающий школу по особым случаям, должен подать объяснительную в канцелярию школы. Любому ученику запрещено посещать запретный лес вне практических уроков под наблюдением профессора. Ученики 6 и 7 курсов, желающие посетить Хогсмид, должны заблаговременно подавать уведомление об отсутствии на территории школы. В случае несоблюдения правил вас ждут уже озвученные наказания. Желаю вам приятного обучения в школе чародейства и волшебства, Хогвартс. С этими словами директор сел на свое место, а многие дети просто скривились, явно вспоминая неприятные моменты прошедших лет обучения. Глава 18. Сразу после выступления директора старосты повели нас в подземелье к нашим будущим спальным комнатам. По дороге они давали примерные ориентиры на разные коридоры, где мы могли бы выйти в определенные секции замка, где в будущем будут проводиться уроки. Давали рекомендации, пригрозили и напомнили вести себя прилично. Паролем оказалось интересное высказывание. Хитрость сильнее отваги. Сразу чувствуется, с кем именно у Слизерина противостояние. Но это и так было понятно. С кем еще соперничать факультету Слизерин? Кроме Гриффиндора, другие факультеты не имеют в себе духа соперничества, подобного этим двум. Одни – боевые, смелые и гордые гриффиндорцы, а вторые – хитрые и изворотливые слизеринцы. Здесь сама судьба говорит о соперничестве. С другой стороны – Ривенкла – орлы. Зачастую орел – обычный наблюдатель. Ну а Хаффлпафф – барсуки. Им главное до зимы припасов побольше запасти да логово потеплее найти. Расселили нас в комнаты по 2 человека, что приятно удивило, ведь соседей мы выбирали сами. В итоге я заселился вместе с начинающим некромантом, Арктурусом. Мы немного поговорили перед сном, прежде чем отойти ко сну. На следующее утро всех первокурсников собрали в гостиной, видимо, время для вступительной речи пришло. Вчера нам хоть и говорили что-то, но то были мелочи, да и большинство детей просто клевали носом, ведь сначала была долгая поездка на поезде, потом путешествие на лодках, а завершающими элементами стали как виды, поражающие воображение, так и пугающая речь директора. Доброе утро, первокурсники. Позвольте представиться. Я, староста факультета Слизерин. Меня зовут Виолетта Боунс. Начну с самого важного. Мы, самый крутой и дерзкий факультет. Мы вбираем в себя лучшие от всех факультетов, но при этом остаемся собой. Все на факультете Слизерина, братья и сестры. Мы всегда постоим друг за друга и будем защищать то, что по праву наше. Любые конфликты, которые произойдут среди студентов Слизерина, должны быть урегулированы без утечки позорной и унизительной информации, желательно словами, ведь мы не варвары, как Гриффиндор, которые только и умеют, что махать кулаками. Но главное, не выносите свой конфликт за наши стены. Всем ясно? Спросила она с толикой давления и хмурым лицом. Студенты активно закивали, не смея перечить столь уважаемой, а может и не очень старости. Тогда продолжим. На нашем факультете царит взаимная помощь, но, конечно, не безвозмездная. Каждый из вас всегда может попросить о помощи другого студента Слизерина, но не забывайте, каждый долг должен быть уплачен и быть соразмерным. Мы не Ривенкла, которые идут по головам друг друга в погоне за лучшей оценкой. И главное, знайте, мы учимся на победу. Поэтому помните, вы не получите и толики уважения от других студентов нашего великого факультета, если будете терять баллы и нарушать правила школы. Напоследок скажу, змея никогда не нападает на жертву, готовую к ее атаке. Хитрость, благоразумие и достоинство – именно это делает нас достойными факультета, где учился величайший и известный всему миру волшебник. Другой староста расскажет вам о ваших предметах и поделится важной информацией. Хорошей учебы, новички. Парень чуть ниже Виолетты благодарно кивнул в ее сторону и обратил свой взгляд на нас. Меня зовут Крис Луфер, я тоже староста факультета Слизерин. Я ознакомлю вас с нужной для начала обучения информацией. Итак, на первом курсе вас ждут следующие предметы. Зельеварение, трансфигурация, чары, руны, история магии, магловедение, травология, астрономия и уход за магическими существами. Самыми важными для вас будут первые четыре. Магловедение, как и астрономия, предметы не обязательные к сдаче на экзаменах, да их после третьего курса не будет. Первый важный предмет – зельеварение. Преподает этот предмет профессор Мирабелла Гриндаль. Полукровка, родом из Шотландии. Она – мастер своего дела, изучала магические растения и области их применения по всему миру, является автором нескольких известных книг. Профессор Гриндаль делает акцент на точности и дисциплине во время приготовления зелий. Она обучает не только рецептам, но и методам безопасного обращения с ингредиентами, а также экспериментальным техникам создания новых зелий. Вторым предметом, о котором хотелось бы рассказать, – чары. Его преподает профессор Тадиус Флинн, чистокровный, родом из Ирландии, известен своими инновациями в сфере новых заклинаний, любит инициативных и активных студентов, поощряет творческий подход в чарах и любит наблюдать за талантливыми волшебниками, является самым доброжелательным из учителей в школе, который не будет наказывать за мелкие погрешности. Третьим предметом будут руны. Преподает этот славный предмет профессор Йоланта Кальдера. Она родом из Испании, знает очень много интересного и мало понятного для школьного курса. На ее уроках вы чаще всего будете заниматься прикладным использованием рун, а не изучением теоретических знаний. В дальнейшем она может стать вашим преподавателем древних рун. И последним в списке важных, но не последним по значимости, трансфигурация. Преподает ее Беатрис Твозди, англичанка, чистокровная. Имеет большой опыт применения трансфигурации в боевых столкновениях, побывала в разных стычках и имеет много опыта. На ее уроках вы также будете больше работать палочкой, а не перьями. Любит прикладное использование знаний, а также обожает талантливых волшебников. Если я не ошибаюсь, к нам поступил Аберфорд Дамблдор, брат Эльбуса Дамблдора. Поняв, что внимание обращают на меня, я подал свой голос. Да, так и есть. Так вот, вашему брату она чуть ли не в рот заглядывает, ведь он проявляет к ее предмету не только большой интерес, но и выдающийся талант. Если вы покажете хорошие результаты на ее предмете, будьте уверены, она постарается обучить вас большему, чем позволяют учебники. По остальным предметам ничего особенного посоветовать не могу. На травологии просто учите технику безопасности и условия содержания разных магических растений. Учитель там добрый и сам себе ануме, поэтому никого не трогает, да и внимание обращает только в рамках своего предмета. На уроках ухода за магическими существами все аналогично, только будьте более внимательны к технике безопасности. Там, в случае чего, вас могут просто съесть. Ну и история. Здесь могу посоветовать только одно. Учите, зубрите и сдавайте работы вовремя. На этом все. Сейчас вам выдадут расписание, а мы проводим вас сначала на завтрак, а потом и на первый урок. Каждому выдали бумажку с расписанием, и мы сразу отправились на завтрак. После нас сопроводили к нашему первому уроку, где мы и предстали перед нашим профессором. Сегодня в мрачной аудитории, в подземельях замка, собрались новые студенты на свой первый урок. Аудиторию освещал тусклый свет волшебных свечей, некогда светлый камень затянулся разводами копоти и пятнами непонятной субстанции. На небольшой возвышенности стояла профессор Гриндель с бледным лицом, тяжелым взглядом карих глаз и в мрачной темной мантии. Ее цепкий взгляд мимоходом проскальзывал по столам, за которыми сегодня собрались новые студенты. Совсем еще дети с некоторой опаской и предвкушением бегали глазами по аудитории в поисках чего-то интересного. В классе стояла удручающая тишина, пока часы не пробили время начала урока. «Здравствуйте, студенты! Я, ваш преподаватель по самому многогранному искусству волшебства, зельеварению. Я, профессор Гриндель. На моих уроках я люблю чистоту и порядок. Да будет вам известно, многие магические науки могут простить вам ошибки и наплевательское отношение к своей безопасности, но зельеварение – ни одно из них. За свое пребывание в школе я повидала немало слишком смелых, а может и гордых молодых людей. Вы только представьте, вот капелька зелья падает на кожу ничего не подозревающего студента и начинает прожигать все на своем пути. Сначала слой мантии, потом плоть, а за ней – кость. Человек корчится от боли, умоляет его спасти, но ничего не помогает. Запах растворенной плоти разносится по аудитории, а крики лишь дополняют атмосферу. Улыбнувшись в небольшой паузе, профессор осмотрела бледных студентов. «Следовательно, если вы хотите избежать таких происшествий, а может и того хуже, я ожидаю от вас примерного поведения, а также прилежной учебной деятельности на протяжении всего курса зельеварения». Убедившись в усвоении информации студентами, профессор Гриндель наконец начала свой урок. «Итак, студенты, доставайте ваши пишущие принадлежности и готовьтесь записывать. Прошу записывать каждое мое слово дословно, наука о зельеварении не терпит халтуры и недоказанности». Урок первый. Меры безопасности, или как уберечь конечности от осколков при взрыве котла. Добро пожаловать на урок трансфигурации. Меня зовут профессор Твозди, и я буду вашим проводником по этой замечательной дисциплине преобразования одного в другое, а другого в третье. Не будет разводить бесполезную болтовню и сразу начнем. Начнем с законов, которые диктуют ограничения трансфигурации. Один и краткий закон. Ничто не берется из ничего и не исчезает в никуда. Два и краткий закон. Трансфигурация не меняет суть предмета, но меняет его форму. Три и краткий закон. Суть стремится вернуться в свою изначальную форму. 4 и краткий закон. Невозможно трансфигурировать предмет, являющийся неотделимой частью одного целого, в отдельный предмет. 5 и краткий закон. Трансфигурация не может превратить мертвое в живое и неразумное в разумное. Сразу скажу, не пытайтесь создать себе еду из несъедобных предметов, ведь в конце концов они превратятся обратно в свою изначальную форму. Если вы хотите какую-либо еду, то просто трансформируйте одну еду в другую, и все будет у вас хорошо. Хорошо видеть новых людей у себя на уроке. Я, ваш профессор по чарам. Меня зовут профессор Флинн. Хоть я и приверженец креативных решений и инновационного подхода, но есть определенные правила, которые нужно соблюдать при плетении чар. Первое. Никогда не используйте сломанный магический инструмент. Второе. Держите свои палочки уверенно, не стоит стараться держать их словно хрусталь или как-либо еще. Просто уверенно и спокойно. Вы должны спокойно и без затруднения оперировать своей палочкой, при этом не имея возможности случайно ее уронить. Мужчина улыбнулся, пока студенты показывали ему свои хватки, а затем продолжил лекцию. Хорошо, раз с основами мы закончили, то давайте приступим к магии. Вот вам три принципа, по которым работает магия чар. Первый принцип. Вы должны верить в свою магию. Второй принцип. Вы должны правильно произнести заклинание и сделать правильный жест. Третий принцип. Вы должны представить результат вашего заклинания у себя в голове. Профессор, а как же укороченные заклинания и их бесполочковая версия? Там не соблюдаются все принципы. Хороший вопрос, 10 баллов Ривенкла. Так вот, отвечаю на ваш вопрос. Три принципа применимы только для новичков и новых чар. Ведь каждый из принципов может просто заменить другие. Вы можете настолько сильно верить в свою магию, что она будет получаться у вас и без палочки. Чаще всего, конечно, умелые волшебники переводят нужные заклинания в форму немых и слабо отличимых. В таких случаях некоторые моменты укорачиваются или вовсе убираются и компенсируются другими принципами. Доброго вечера, студенты. Понимаю, все устали, включая меня, поэтому без лишних слов начнем урок. Меня зовут профессор Кальдера, и я преподаю руны. Берите перья и записывайте», — быстро скомандовала довольно уставшая на вид женщина. «Руны — язык прикладной магии. При помощи рун мы можем заставить взаимодействовать объекты в мире с магией без прямого вмешательства со стороны волшебника. Руны — язык, который создали волшебники для магии». Лекция была унылой, сложной, трудно перевариваемой, но ученики со стойкостью быка смогли записать все, что требовалось от них. Последний урок закончился, и все отправились ужинать. Наконец-то день закончился. Сейчас, валяясь после ужина в постели, я понимал, что нагрузка будет нешуточной. Не знаю, какой именно прикол заключался в том, что нам дали 4 самых сложных предмета в один день, который, к тому же, был первым, но под конец дня я выглядел неплохо. Однако сказать того же про своего товарища или других однокурсников я не мог. Они выглядели скверно, словно съездили в санаторий под названием Азкабан. Вообще, по предметам ничего нового я не узнал, да и времени узнавать не было. Все лекции были обычным введением в предмет, разъяснением основ, мер безопасности, основополагающих факторов, небольшим знакомством с учителями, пониманием их характера и подобной, но важной информацией. Вот еще один интересный факт. Маглорожденных в школе мало. Если наберется от силы человек 50-100, и то будет хорошо. А это при учете количества учеников, коих около 1500. Видно, что оплату они потянуть не смогли, поэтому в школу и не пошли. Но куда деваются такие волшебники? Я глянул на своего товарища и решил полюбопытствовать. Вдруг ему известны такие детали. «Слушай, Арк, я тут заметил, что маглорожденных в школе очень мало, но их же явно больше, чем те, кто учится в школе».